Глава 7, в которой герой не столько расстраивается, сколько удивляется. «В принципе, нам все это безразлично», – пожал плечами маг. «На мой взгляд, лишние друзья всегда полезнее, чем ненужные враги». Голос Мирата, как и всегда в те моменты, когда ему что-то было нужно, стал мягким, мелодичным и вкрадчивым. «Враги!» – гном заливисто хохотнул. «Не знаю даже, чего в словах этого забавного товарища больше, смешного или страшного. Господа, вам стало не по себе?» «Я повторюсь». Маг, как видно по привычке, сдержал смех, который мог обидеть собеседника. «Нам безразличны и вы, и ваш клан, и то, кому достанется этот топор. У нас была другая цель, и мы ее достигли. Хотя ради правды у нашего проводника прав на эту вещицу больше». «А пусть они в бою решат, кто топор заберет», – предложил варвар. «А что, заодно и позабавимся?» «У нас нет на это времени». Маг досадливо глянул на него. «Мы и так уже 4 минуты на все эти разговоры потеряли. Таймер-то крутится. Еще пару минут поговорим, и накрылся бонус. Короче, мы сейчас убиваем этого красавца, а вы потом сами решаете, кому что. Мы осмотрим его тело на предмет репутационных предметов и прочей атрибутики для зала славы и уйдем. Вы же после этого делитесь как хотите». «Нас это устраивает», – Мюрат мне подмигнул. «Тем более, что с Хейгеном мы давние приятели, всяко договоримся». «Мне все равно, устраивает это тебя или нет». Маг нехорошо глянул на Мюрата. «Я объяснил вам всем, что именно мы будем делать и как». Пока шла вся эта перепалка, я прикидывал плюсы и минусы сложившейся ситуации. Проще говоря, размышлял, так ли мне нужен этот топор и стоит ли из-за него получать на свою шею дополнительное ярмо. По всему выходило, стоит. Клан по-прежнему подвязан на меня, но беда не в этом. Беда в том, что и я подвязан на него, причем плотно и прочно, при этом его благополучие и жизнь напрямую основываются на мощи и стабильности Лоссернаха Макмагнуса. Будет он сидеть на троне пограничья, смогу и я с чистой совестью заниматься своими делами, с уверенностью в том, что с этой стороны я прикрыт. А с топориком, который сейчас находится в 2 шагах от меня, получить венценосное сиденье ему будет куда как проще. Да и мой авторитет в его глазах, а также в глазах гильдов, поднимется на несколько порядков. Так что для получения одного мне придется поступиться другим. Тем более, что тот товар, который у меня есть для торга, крайне специфичен. Ох, много у меня стало кредиторов. Чересчур. «Сайрус!» – окликнул я мужчину, который не участвовал в беседе с Миратом, а только просто его рассматривал, так как разглядывает экспонат в музее или червяка перед тем, как насадить его на крючок. Он обернулся ко мне моментально, он и явно этого ждал. «Я не хочу загонять тебя в угол», – сказал он мне очень тихо, «и я готов тебе помочь просто так, в качестве свидетельства моего уважения к тебе». «Не надо просто так», – вздохнул я. «Мы оба знаем, что у всего в этой жизни есть цена. Сайрус, ты не обижайся, но раньше или позже, скорее всего позже, ты все равно мне предъявишь счет. Так чего ради разводить политесы?» Сайрус глянул на Каролину, навострившую уши, и отвел меня в сторону. «Сайрус, ты идешь?» Гном двинулся к линии, разграничивающей зал. Варвар двинулся за ним. «Ты знаешь, что мне нужно». Сайрус смотрел на меня пристально, он даже и не подумал отвечать гному. «Дай клятву в том, что ты обещаешь призвать мою богиню в тот час, когда откроются врата в великое ничто, и ты получишь самого верного союзника на этом континенте». «Клянусь ушедшими богами!» Я не отводил взгляд от лица Сайруса. «Я клянусь в том, что если у меня будет возможность вернуть в этот мир Лилит, то я это сделаю. но только в том случае, если такая возможность будет. И еще ты скажешь ей, кто именно помог ей вернуться в этот мир, немедленно добавил он. Если будет такая возможность, скажу, согласился я. Почему нет? А еще лучше, если я буду с тобой в тот миг, когда ты будешь проводить ритуал призыва. Сайрус был напряжен, как тетива лука. Смотри, они уже начали потрошить Крамора, показала пальцем на его соратников. Ловко-то как работают, сразу видно, мастера своего дела. Ладно, договорились на первых двух пунктах. Сайрус не выглядел расстроенным, напротив, он сиял, как начищенный самовар. Но когда мы все закончим, то закрепим сделку посущественней, чем просто словами. Не обижайся, но это такая плоскость, где клятвы нарушаются без особых проблем. Я тебе доверяю, но... Не вопрос. Его опасения мне были понятны. Я не собирался его кидать, но только потому, что мне было все равно, сколько призвать богов на эту многострадальную землю. Мне после этого ее не топтать, наверное. Сайрус вздохнул, и мне были понятны его сомнения. Он бы прямо сейчас сделал то, что собирался, но больно тут было много лишних глаз и ушей. «Держись за мной!» – кивнул он мне и двинулся вперед. «Не стоит стоять здесь. Этот ухарь запросто может дать команду тебя прикончить, пока мы Крамора убиваем. Я таких много видел. Они любят подстраховываться. Не сам, конечно, но...» «Не может, а отдаст». Я видел, что Мюрата напряг мой разговор с Сайрусом. Он не сводил с нас глаз. «И вот еще что. Топор возьму не я. Топор возьмет моя спутница. В любом случае, даже если меня прикончат». «Как скажешь», – ответил мне Сайрус и двинулся вперед. Я пристроился прямо за ним. Кроп понятливо прикрыла мне спину. «Потом расскажешь, о чем ты с ним говорил», – долетел до моих ушей ее требовательный шепоток. «Всем хороша девка, только любопытная чрезмерно и официантов любит мучить». «Эх!» Гном лихо рубанул топором по ногам Крамора, который махал огромной дубиной, вертел обоими головами и пучил глаза. «Да чего живуч!» До истечения бонусного времени осталось 2 минуты. Хладнокровно заметил Корвинус и повесил на врага какой-то дебаф, махнув посохом и выпалил заклинание. Крамор замотал одной из голов и начал тереть рукой ее глаза, чем немедленно воспользовались оба бойца и подоспевший к ним на подмогу Сайрус. Они начали рубить гиганта в 3 клинка, тот голосисто орал, отмахивался своей дубиной, пытался топнуть ногой и произвести колыхание пола. Видно, это был его фирменный трюк. Но было предельно ясно, что вопрос сейчас стоит только в одном. Прикончат его до того, как вдарит колокол, извещающий нас о том, что время вышло, или после того. Управились до того, причем впритык. Варвар изловчился и снес Крамору левую голову. Она, как видно, была основная, думающая, поскольку и без того недалекий повелитель проклятого холма. Я пришел к этому выводу не случайно. Туповат оказался Крамор. Вся приветственная речь для посетителей его владений свелась к невнятному мычанию и паре общих фраз. То ли дело великий Фамор. Вот там была подача, вот там было круто. А этот... Одно слово. Боковая ветвь эволюции, сошедшая с плаката «Папа, не пей». Совсем очумел, начал бессмысленно вертеться на месте, сквернословя и бессистемно махая дубиной, а потому вскоре оказался на полу, изрубленный до нельзя. Там он пару раз дернулся и приказал нам всем долго жить. Вами открыто элитное деяние «Великие злодеи Раттермарка». Для его получения вам необходимо уничтожить еще 9 великих злодеев прошлого, которых по недосмотру высших сил все еще находятся на землях Раттермарка, хоть все они давно уже умерли. Награды. Пассивное умение сопротивления злу 1-го уровня, 1.5% к ментальной защите. Титул «Герой континента». +2 единицы к одной из основных характеристик. Рандомно. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». «Ба! А это должно быть, у меня открылось то самое деяние, которое не давало спокойно жить моим новым знакомым. Да, титул тут дают такой, что прямо даже мне стало интересно это деяние закрыть». «А башки нет», – расстроенно сообщил остальный маг, который успел прежде других обшарить тело Крамора. «Обидно. И репутационных предметов тоже нет». «На нет и сюда нет», – флегматично сказал гном и закрепил топор в петле на поясе. «Тогда всем спасибо». «И вам всего доброго», – послышалось неподалеку. «Наши договоренности остаются в силе?» Мират времени терял и перебрался со своими бойцами вплотную к черте. «Какие они все-таки забавные!» Маг даже хлопнул в ладоши. «Какие договоренности, приятель? О чем нам с тобой договариваться? О каком-то хламе, который нам 100 лет не нужен?» «Корвинус», – мягко сказал Сайрус, – «скажем так, у меня есть свой интерес в том, чтобы топор достался нашему проводнику. Я опущу тот факт, что это будет справедливо, и подробности о том, что мы благодаря ему почти закрыли редкое деяние и даже получили еще одно, тоже неплохое. Повторюсь, это нужно мне». «Надо же, им деяние выдали, а мне нет. Несправедливо. Однако, как Мират подобрался, что твой волчара не иначе, как попробует выпотрошить тело с наскока, пока никто к этому не готов». «Кро, будь на низком старте», – шепнула девушке. «Не отвлекайся ни на что. Твоя цель – туша Крамора и все, что на ней есть». А вот интересно, как этот маг смог обследовать содержимое лута, не забирая его? У меня, например, подобный механизм изучения добычи точно не реализован. Или все забираешь, или ничего. «Тебе!» Маг задумчиво покачался на носках. «Сайрус, мы знакомы не первый день, и ты должен понимать, что если это нужно тебе, так это совсем другое дело». «И совсем другая цена», – в тон ему сказал мой заступник, чем немало меня удивил. «Я-то думал, что сейчас эта троица ему по-братски сообщит что-то вроде: какие разговоры, старик, а тут...» «Нет, многого я в этой жизни еще не понимаю, многого». «Само собой, другая». Корвинус был как-то безмятежно спокоен. «Я не знаю, какой интерес у тебя в этом пареньке, но что он у тебя есть, это несомненно. Чем-чем, а меценатством ты всегда занимаешься только тогда, когда тебе светят за это налоговые льготы или какая-то другая выгода, мне ли этого не знать. А значит, сейчас ты здесь делаешь свой бизнес. И согласись, если мы затратили свои силы на достижение твоих целей, то мы имеем право на свой маленький процент с этого». Я было хотел сказать, что они вообще-то на мне свои интересы уже поймели, но не стал, поскольку тут же понял, что услышу в ответ. Они свое участие в рейде оплатили, по крайней мере, Кро ничего опровергающего этот факт мне не сказала. А значит, они мне ничего не должны, кроме эфемерного обещания, что я получу добычу с Крамора. Да и то было именно что эфемерное. «Полностью с тобой согласен, Корвинус». Сайрус был очень серьезен. «Ты назовешь мне цену сейчас или потом?» «Потом, потом, завтра», – благодушно покивал маг. «Господа?» «Я хочу бошку Эриманфа. Я знаю, оно тебе есть», – немедленно заявил гном. «Я этого свиненка 1/2 месяца выпасал, и все никак. А у меня и место под его рыло на стене отведено. Да если я его таки сам пришибу, я тебе твой трофей верну. Слово!» «Эриманф. А я помню этого свинтуса. В свое время повстречался он мне в лесу у Снейквиля, и надо будет потом про это Сайрусу сказать. Надо всегда не лениться делать что-то хорошее, особенно если это тебе не стоит ни копейки. Придумано не мной, но точнее не скажешь». «Ты ее получишь уже сегодня», – заверил гнома Сайрус. «А мог?» Варвар повел мускулистыми плечами, отчего на них сдулись мускулы. «Имею право побыть непрактичным», — сообщил он, гулко захохотал и подмигнул мне. «Будем считать, что я сегодня филантроп. Но и потом. Пусть наш проводник не думает очень уж плохо о нас всех. Должно же у него остаться теплое воспоминание хоть о ком-то из нашей компании». «Хейген, топор твой». Сайрус показал мне на тело Крамора. «Да сейчас!» В голосе Мюрата больше не было медовых ноток. «Я так понимаю, что наши пожелания тут в расчет не принимаются. Здесь такой между собойчик деловых людей?» «Просто из любопытства». Корвинус выставил перед собой руки, как бы рассматривая их, и я заметил, что на его пальцах замерцали ярко-желтые огоньки. «Ты всерьез собираешься помешать нам заниматься бизнесом? Штука в том, дружок, что этот топорик уже не нужная нам вещь, а предмет определенной сделки. И это наша сделка. Тебе в ней не место. А потому дождись, пока мы закончим наши дела, или просто уйди отсюда, если это все тебя раздражает». Скрип зубов Мюрата был настолько громок, что под куполом зала даже эхо отозвалось. «Кро, поспеши». Я перехватил бешеный взгляд Мюрата и понял, что за этим последует. Только осторожно. «Скажите, господа». Эльфийка, грациозно покачивая бедрами, направилась к четырем игрокам. «Надеюсь, мой долг перед вами погашен?» «Не было никакого долга, Юленька». Корвинус притворно замахал руками. «Какой может быть долг? О чем ты? Мы просто тебе тогда оказали услугу, по-дружески. И не более того. Такие, как мы, ведь должны помогать друг другу. А уж если это делается для такой очаровательной юной леди, с отцом которой все мы...» Кро была рядом с трупом монстра, и я начал движение к ней, точно зная, что сейчас произойдет. Можно было бы этого избежать, крикнуть что-то вроде «Сайрус, они меня грохнут», но мне это было не слишком выгодно. Я уже прикинул все «за» и «против». Метательный нож распорол мне бок, от второго я успел прикрыться щитом, но тут меня накрыло заклинанием, причем каким-то на редкость пакостным. Мои ноги как будто вросли в пол. Вы были подвергнуты воздействию заклинания «Остолбеней». Скорость движения снижена на 85% сроком на 45 секунд. «Вот шакалы, а!» – громыхнул варвар. И это было, по сути, последнее, что я услышал в этом проклятом холме. Поскольку если тебя рубят сразу несколько клинков одновременно, да еще и находящихся в руках не самых слабых игроков, то даже с уровнем за 70 долго не посопротивляешься. Пару ударов я отбил, но толку-то. Что примечательно, последний удар нанес Мюрат. Я видел его белые от гнева глаза, когда он всадил свой клинок мне в горло. А потом я умер и возродился уже в замке, точнее, около него. В связи со смертью вы теряете часть накопленного опыта. Вашу тетку опыт! Воистину, Бог дал, Бог и взял. И ты мне говорил, Лосси, что мой беспутный названный братец изменился. Этот голос я не спутал ни с чем. «Оно и видно!» «Ей-ей! Перфоратор за стеной в раннее воскресное утро звучит приятнее, чем моя сестрица Эбигейл. Вот же черт! Чего ее тут носит? Сидела бы в своих покоях, прислугу строила!» «Хейген, Хейген!» — укоризненно произнес Лосарнах, с осуждением глядя на меня. «Я понимаю, бывает всякое, но в таком виде бегать по замку... Ты бы завязывал с выпивкой, а?» «Ну да, на мне же из одежды только подштаники. Блин, надеюсь, эта тварь Мюрат не успеет обобрать меня и смыться. Ну или хотя бы смыться». «По всему не должен. Я потому и подставился, чтобы его прямо там порешили. Уверен, Сайрус ему это с рук не спустит. Мне с самого начала было ясно, как он сделку хочет фиксировать через администрацию. А теперь ни меня, ни сделки, по меньшей мере в пределах прямой видимости. Ох, он и разозлится на моего закадычного врага. Да и трое остальных радости не испытают. Им все наши дрязги да лампады, но это может повредить уже заключенному с Сайрусом договору. А подобные вещи они, я в этом уверен, карают безжалостно. Стало быть, умрет Мират быстро и неприятно. Это к гадалке не ходи. И, надеюсь, Кро прорядит его карманы. Если только не будет супершустрым и не успеет свалить через портал. Впрочем, вряд ли прямо в этой мрачной пещере он открывается. В игре ограничений на портал и масса. Самое же главное, ни Мират, ни его люди не увидят, взяли ли топор с лута и кто это сделал. Он, конечно, первым делом подумает на Кро, но есть у меня одна мыслишка. Нет, дезинформировать его полностью не выйдет, он для этого слишком умен. Но немного запутать, заставить сомневаться, можно попробовать. Динь! Ой, а кто это мне пишет? Пляши, Джиго, быстрее, время на исходе. А ну да, там же сплясать надо было, хотя я вроде как умер, мне-то это на кой? Додумал я эту мысль, уже отплясывая некий странный танец, искренне надеясь, что это Джига. Видел я один фильм с Брюсом Уиллисом, он там такие же коленца выкидывал, там кто-то потом назвал это Джигой. Вами выполнено задание «Обрести проклятое наследие». Данное задание является пятым в цепочке квестов «Сим топором я буду править». Награды. 8000 опыта, 5000 золотых. Наголенники Уилла Уолла. Берет болтуна Вальти. Вот и славно. Кро сделала свое дело. Точнее, мое дело. Или наше дело. Лосси, мой братец, точно рехнулся. Эбигейл с опаской посмотрела на меня и спряталась за спину короля. И еще, скажи Кравчему, чтобы он ему вина больше не наливал за обедами и ужинами. Мой дядюшка Римус Линслохин так же себя вел, когда в запое был. Добром это не кончилось. В одну недобрую ночь он решил, что стал оборотнем. Сначала бегал по двору голым, потом дерево сломал, покусал своих сыновей Генри и Рина, перепугал до судорог жену, после чего убежал в холмы, где и сгинул. А если это семейное? Странная у сестрицы логика. Я же ей не родной брат, а названный. Вам предложено принять задание «Крепи оборону пограничья». Данное задание является шестым в цепочке квестов «Сим топором я буду править». Условие. Доставить топор Дулаха, добытый вами королю пограничья, и предъявить его ему. Награды. 4000 опыта, 1500 золотых, драгоценность из сокровищницы Макмагнусов, получение следующего квеста в цепочке. Вот это хороший квест. Собственно, вот он, король в шаговой доступности, стоит, осуждающе на меня смотрит и неодобрительно головой машет. Вами открыто деяние «Грозные тени пограничья». Для его получения вам необходимо увидеть 7 легендарных существ, которые обитают в этих землях с древних времен, при этом не всегда относясь к миру живых. Прогресс – одно существо. Награды. Книга «Байки из пограничья». Титул «Беспокойные ноги». Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Будем считать это приятным, хотя и бесполезным дополнением к пройденному квесту. Просто у меня этих деяний незакрытых уже вагон и маленькая тележка, так что мне от этого ни жарко, ни холодно. Некоторые хоть как-то движутся, ну, те, в которых кого-то надо убить. Все же эти «увидь и запомни» или «разыщи и восхитись» – мертвое дело. Если только случайно на бреду, тогда да, а так, пустое это. Лосси, ты на него только глянь, он еще и улыбается. Ноздри у Эбигейл раздувались, глаза метали молнии, но из-за спины жениха не выходит, опасается. Тут должно быть дело даже и не в выпивке, он, наверное, дрянь какую-то употребляет. Мне рассказывал два Макса Макфрая, что в последнее время некоторые гельты на грибы подсели. На что? Удивился король, недоуменно глядя на свою суженую. Надо заметить, что Назир, который, как водится, появился невесть откуда, тоже смотрел на меня с подозрением и даже осуждением. «На грибы», — повторил Эбигейл, — «их к нам гномы завезли. Все говорили, что они с благословением какого-то их великого гномского пророка, живущего где-то далеко под горами, мол, именно они сделали вот такими, а потому, кто их будет есть, получит великую силу и духа и тело. Ее муженек их поел, так теперь она вдова, и заметь, милый, перед кончиной Макс Туре себя странно вел. Бегал голым, орал про то, что видит мертвецов, идущих по земле, про то, что надо какого-то губернатора убить, пока тот забор в тюрьму не снес». «Чушь какая-то», — согласился Лосарнах, и его взгляд, направленный на меня, посерьезнел. «По-моему, он за меня испугался». «Губернаторы, тюрьмы. У нас в пограничье ни того, ни другого сроду не было». «А я про что?» Эбигейл вздохнула. «А потом он плясать начал. Тут-то его карачун и хватил. Я к чему? Этот-то не лучше. Симптомы те же. Вон, стоит в одном из подним, глазами хлопает и улыбается, как идиот. И сплясать успел». «А чего мне не улыбаться?» «Да и насчет идиота она не слишком-то не права. Самое смешное, мне даже одеть толком нечего. Я по своей линии ведь так себе запасной одежды не купил. У меня в сундуке только шмотки, которые мне аж еще толстый Вилли подарил». «Елки-палки, а сундук-то где?» «Правильно, в любом предприятии общественного обслуживания». «Блин, мне что, так с голым задом и болтаться здесь, пока Каролина не прибудет? В замке гостиницы нет». «Надо срочно клан хран делать. Если что, хоть одеться будет где». «И этот тоже брат названный. Нет, чтобы плащ с королевского плеча пожаловать замерзающему другу». «Улетел?» — сочувственно спросил у меня проходящий мимо эльфийка, совершенно мне незнакомая. «Улетел», — вздохнул я. «А чего стоишь?» Эльфийка, носящая имя Сайрин, будучи, судя по всему, девушкой доброй и сердечной, подошла ко мне. «Без одежды хуже, чем в ней». «Даже спорить не буду», — согласился я с девушкой. «Но видишь ли, она у меня в гостинице, а туда еще попасть надо». «Давай я тебе свиток портала дам». Сайрин близоруко защурилась, вглядываясь в мой ник. «Хейген». Я призадумался. «Может, правда, сначала метнуться за одеждой?» «Хейген». Сайрин потерла лоб. «Слушай, а ты не тот Хейген, который тут главный?» «Главный здесь мой жених», — влезла в наш разговор Эбигейл. «Он тут король, и, к слову, вон он стоит». «Мое почтение». Эльфийка повернулась к Лосарнаху и изобразила что-то вроде Книксона. «Этого достаточно для засвидетельствования верноподданничества?» Лосарнах захохотал. Эбигейл надула губы. «Тот-тот», — неохотно признал я. «Теперь ты смело сможешь всем говорить, что знаешь меня с самой интимной стороны». «Это дает мне преимущества, и немалые», — усмехнулась Сайрин. «Но вообще забавно вышло, нестандартно». «Обхохочешься», — признал я, — «не без этого». «Тогда тебе свиток портала», — уточнила девушка, — «надо признать, очень хорошенькая, даже по меркам эльфов, изначально крайне привлекательных существ». «Погоди минуту», — попросил ее я и открыл окно внутренней переписки. «Кро, я во дворе замка, рядом с точкой возрождения. Мне холодно и дискомфортно». «Будем через минуту. Твои же вещи собирают. Топор у меня. Я буду не одна, с Сайрусом». «Спасибо, прелестная леди, но через минуту мне доставят одежду», — с облегчением выдохнул я. «Но твою доброту я не забуду». «Да ладно?» — Сайрин очаровательно улыбнулась. «И не бойся, я никому не скажу, что видела тебя с голым пузиком. И еще, забавные у тебя татуировки». Она подмигнула мне и пошла дальше. Я, между прочим, вспомнил это имя. Мне его называла Кро, когда о новичках рассказывала. Ну и чего я опасался? Нормальный, вменяемый человек, то есть эльф. Если таких, как она, у вновь прибывших клан членов окажется хотя бы половина, то все не так уж плохо. Но вот то, что она портаки мои видела, это хреново. Откуда здесь на суше лодки с парусами и прочая морская экзотика? А ведь сейчас еще глазастая Кро припрется. Если эта красавица и не придала им значения, то моя замша точно полюбопытствует, откуда у меня такая роскошь. Надо заметить, что в замке развелось слишком много народа. Незнакомого народа. Эбигейл сегодня явно встала не с той ноги, что начал раздражать меня и все-таки вывела из себя Лосарнаха. «Надо заметить, что ты стала слишком много себе позволять, женщина!» – рявкнул он. «Или мне надо вспомнить заветы наших предков и вернуть старую добрую традицию, по которой по пятницам детей пороли, а жен колотили, чтобы и те, и другие знали свое место?» «Не стану скрывать. Я собираюсь вывести пограничье на уровень королевств Центрального Ротермарка, так сказать, прорубить окно на запад и, может быть, даже форточку на восток, но...» «Я поняла». Покладисто согласилась Эбигейл, явно понявшая, что перегнула палку. «Ой!» «Пшшш!» Открылся синий зев портала, который перепугал мою сестрицу, и из него вывалилась Скром, следом за ней шагнул Сайрус. «Привет, честной компании!» Помахала Каролина рукой королевской чете. «Что, таким нашего Хейгена еще не видели?» «Они думают, что я подсел на дурь», — хмыкнул я. «Давай одежду. Мне в голеньком состоянии холодно телесно и дискомфортно душевно». «Мюрата грохнули?» «Сразу же после того, как он тебя вынес», — подтвердил Сайрус. «Но каков поганец? Знал ведь, что ты перешел под нашу защиту и все равно решил тебя убрать». «Да и черт с ним!» Я открыл окно обмена. «Кро, вещи его ты забрала?» «Да», — хихикнула лучница и сразу говорю, — «кое-что я оставлю себе. Он был неплохо экипирован». «Сначала спроси у Сайруса, не надо ли ему чего». Я удовлетворенно вздохнул, ко мне вернулись мои вещи. «Нет, совсем скоро я сменю их на те, что Кроп получила как часть гонорара за рейд. Но все равно приятно. Он же его к предкам отправил». «Я тебя умоляю». Глава клана Клинок и Посох поморщился. Я заметил, что он с интересом поглядывает на Лосарнаха, который, в свою очередь, с не меньшим интересом прислушивался к нашей беседе. Считай, что это небольшая компенсация за неожиданную гибель. Да и вряд ли что-то получится отжать у этой леди. «Да, позволь тебя познакомить». Надев броню, я почувствовал себя совсем хорошо. «Это король пограничья Лосарнах Макмагнус и его нареченная невеста Эбигейл Лин Слохин, моя названная сестра, между прочим. Король, это Сайрус, хороший человек». Звучит как феерический бред. Если бы это услышал сторонний человек, то он, наверное, скорую бы мне вызвал. А нам тут нормально. Сайрус и король раскланялись. Причем я поймал блеск глаз первого. Он явно уже что-то прикидывал и рассчитывал. Нет, ну это нормально для игрока. «Сайрус, предлагаю закончить наши дела», — предложил я. «Штука в том, что у нас сегодня еще кое-какие планы есть, и с королем мне срочно поговорить надо. Лосарнах, мы отойдем на минуту, ты не убегай никуда, хорошо? Это важно, поверь, для всех нас важно». Эбигейл открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала, фыркнула и куда-то пошла. «Хорошо», – посмотрел я след Лосарнах. «Я жду тебя». «Сайрус, рад знакомству. Каролина, как ваши дела?» Это он зря. Каролина явно была довольна вылазкой в проклятый холм, а потому затараторила как пулемет, мешая игровые новости из своей жизни с тем, что было вне игры. Мы же с Сайрусом отошли от них шагов на 40 за угол, так, чтобы нас не было видно с призамковой площади. «Вы хотите закрепить нашу сделку у администрации игры?» – утвердительно спросил я. «Именно». Сайрус кивнул. «Я понимаю, что тема договора достаточно скользкая, но не думаю, что она удивит администрацию. Если такие квесты есть, они не могут про них не знать. Они же в рамках игры всемогущи». «Эй, милый, если бы ты знал, Сколько они всего не знают и какое количество узлов пытаются распутать? Еще. Лучше бы ты лишний раз не светился перед этой компанией. Впрочем, каждому свое. Это твой выбор, Сайрус. Как говорят американцы, это твои похороны. Думаю, что ты прав, причем полностью, покивал я. Давай, призывай местного нотариуса, а то король еще смоется. Каролину в больших количествах не всякий вынесет. Ну, насколько я знаю, основное бедствие тут не она. Тонко улыбнулся Сайрус. Здесь у тебя водится фея. Вот ее почитают за напасть куда худшую, чем 7 казней египетских. О как! Ну что, я оценил. И осведомленность, и подач. Выдал вроде мизер, ничего не значащую полушутку, но за этим явно можно прочесть. Я много чего знаю, парень. Теперь понять бы, откуда сквозит. Это у нас изнутри кто-то сливает информацию, или же внешняя разведка у него так работает? По таким крохам не определишь. Стало быть, пора своего безопасника заводить. И я знаю, кого можно на это место определить. Трень-брень снискала такую популярность, что ее знают даже за пределами собственного клана? Сознательно добавив немного показушности, восхитился я. Да, она у нас такая. Она у нас всадник без башни. Я прошу администрацию зафиксировать сделку, заключаемую между игроками. Не очень громко, но очень отчетливо сказал Сайрус. Если он и был разочарован моей реакцией на свою реплику, то этого не показал. Впрочем, он явно прочел мой наигрыш и сделал свои выводы. Как водится, человек в костюме с чемоданчиком вышел прямиком из стены. Все у них не как у людей. Могли бы с неба спускаться, под завывание труп и наигрывая на арфах, или наоборот, из-под земли вылезать. Так зрелищнее было бы. Номер 26. Дежурно сообщил нам администратор свой порядковый номер. Назовите свои игровые имена, предмет сделки и обязанности сторон. «Нельзя ли перед этим проверить, не подслушивает ли нас кто-нибудь?» – попросил Сайрус администратора. Тот повертел головой вверх, вниз, влево, вправо. «В данный момент в этом месте присутствуем только мы. Нежелательных зрителей или соглядатаев не обнаружено», – заверил нас номер 26. «Итак, назовите свои игровые имена, предмет сделки и обязанности сторон». Я назвал свое имя, Сайрус свое. Ну, а предмет сделки я решил не озвучивать. Ему надо, пусть он и формулирует. И, надо заметить, он сделал это превосходно. Четко, точно и исчерпывающе. Интересно, а он кто? В смысле, в той, другой жизни? Юрист? Бизнесмен? Не думаю, что он там обычный инженер или, скажем, офисный планктон. Вряд ли те трое его соратников вводили бы с ним дружбу в этом случае. Они все дядьки непростые. Надо будет Каролину маленько пощекотать на эту тему. Сдается мне, она знает больше, чем сказала. Игрок Хейген, все изложено верно? Безразлично поинтересовался у меня номер 26. Нет каких-либо возражений, дополнений, уточнений? Никаких. Заверил его я. Все так, как было сказано, и я обязуюсь приложить все силы к тому, что на земли Роттермарка будет возвращена богиня Лилит, и сообщить ей по возможности, кто именно этому поспособствовал, но при этом не гарантирую, что данное деяние увенчается успехом. Оплата за данную работу мной уже получена в полном объеме. Услышано и записано. В одной руке администратора появился пухлый грозбух, и он внес в него какую-то запись перьевой ручкой, которая возникла в другой руке. «Кто будет оплачивать мои услуги?» «Я», – ответил Сайрус. «Все расходы по данной сделке относите за мой счет». «Чудно. А чего тогда с меня ничего не взяли, когда я в подвале замка Диких Сердец с их главным договаривался? Может, у меня льготный тариф, ну, так сказать, своим бесплатно?» Сделка заключена. Письменное подтверждение при необходимости может быть отправлено вам на игровую почту. Казенно сообщил номер 26. В этом случае... Прошу мне отправить подтверждение в обязательном порядке. Немедленно потребовал Сайрус. А мне не надо. Беззаботно сказал я. Что мне в нем? Мне и вправду это подтверждение было не нужно. Никаких благ мне эта сделка не сулила. А лишняя бумага, да еще с таким содержанием... Нафиг, нафиг. Что же до подобного документа в руках Сайруса? Да пусть его. Показывать он ему никому не станет. Это не в его интересах. Такую информацию обнародовать, как по взрывателю бомбы молотком бить. Всех оглушит, а того, у кого в руках молоток, убьет. Напоминаю сторонам об ответственности за выполнение условий сделки, зафиксированной администрацией игры. Номер 26 важно поднял к небу указывающий перст. Отныне она нами отслеживается, и кара тому, кто нарушит ее условия, будет ужасной. Мы об этом позаботимся. Не думаю, что подобное случится, проникновенно сказал Сайрус, при этом глядя на меня. «Я честный игрок», – с достоинством сообщил я. «Мне свои обязательства выполнить только в радость». «Это все ваши дела, которые вы хотели уладить с администрацией?» Номер 26-го, похоже, все наши уверения в честности были до фонаря. «Все? Тогда всего доброго. Был рад вам помочь». Он взял чемоданчик, который поставил на землю, когда фиксировал сделку, и ушел прямо в стену. «Я рад, что все случилось так, как случилось». Сайрус светился, как китайский фонарик. «Оно и понятно. Двух зайцев одним выстрелом убил, и деяние получил, и меня более-менее схомутал». Ну, так он считал. «Что до меня, по большому счету, ничегошеньки не поменялось. Я бы эту Лилит и так бы призвал. Скорее всего, если возможность такая будет». Насколько я помню, они с мисс Мерта не сильно ладили в бытность свою здесь. Того-то мне и надо. Во-первых, насолить этой заразе. Очень она мне не понравилась. А во-вторых... Насколько я понял, хорошего мне от богини-заказчицы ждать не приходится. Стало быть, следует позаботиться о двух вещах. О появлении раздражающих ее факторов сразу по приходу в этот мир – для того, чтобы у меня был шанс сделать ноги с места призыва, и о наличии какого-то количества сущностей, сопоставимых с ней по силе, к которым можно будет примкнуть после, или попросить у них политического убежища, напирая на то, что это я их выпустил на белый свет вопреки приказам мисс Мерты. Я искренне надеялся, что и то, и другое не понадобится, поскольку именно призыв богов будет тем последним, что я должен сделать в этом мире. Но мои работодатели, они непредсказуемы, как желудок после огурцов, запитых кефиром. Может, пронесет, может, нет. Этого не знает никто. Поэтому я лучше сейчас маленько подстрахуюсь во избежание. И вот еще что. Сайрус, видимо, как-то доистолковал мое молчание. Уж не знаю, как точно. «Если тебе нужна будет помощь моего клана или моя лично, не стесняйся, не надо. Что смогу, сделаю». «За это спасибо», – поблагодарил я его, причем искренне. «А почему нет? Ситуации, где свой клан никак не подтянешь, а вот чужой запросто, у меня уже бывали. И скромничать я не буду, тут интерес обоюдный. Если будет надо, непременно обращусь». «Да и вообще, не заключить ли нам союз?» Сайрус скинул быстрый взгляд на поворот, за которым стояла Сарнах. «В этом может быть обоюдный интерес». «Подумаем». Снова не стал отказываться я. «Только ты имей в виду, что я в союзе с гончими смерти, а вокруг них сейчас такой смерч закручивается, и в случае чего я выступлю на их стороне». «Мой клан аполитичен». Сайрус потер нос. «Что есть, то есть. Но его лидер я, и люди будут делать то, что я скажу». «Суров ты. Я даже позавидовал. Вот это лидер. Не то, что я». «Да, вот еще что!» Мой собеседник помялся. «Мои друзья просили тебе передать, что они, по большому счету, сыграли в итоге на твоей стороне, а потому тебе не следует забывать их в том случае, если будет что-то такое, что относится к категории «редкие квесты». О как! Мне даже стало смешно. Ну, люди, подметки на ходу режут». «Да, они такие», — Сарус усмехнулся. «Но поверь, если бы не это, они бы не стали теми, кем являются. Причем не здесь, а там, в настоящей жизни. И не проси, все равно имен не назову. Но поверь, ты их слышал. Кстати, если будет что-то эдакое, то и впрямь. Передавай им приглашение, хотя бы даже через меня. Оплата будет хорошая, это я тебе гарантирую. Причем не обязательно игровой валютой или предметами. С некоторыми проводниками мы рассчитываемся реальными деньгами». «Надо будет эту компанию Валяеву заложить и потом премиальные потребовать. Всему же должен быть предел. Если бы не Сайрус с его идеей фикс, то Мюрат сначала бы топор забрал, а потом нас Кроп прикончил, да еще бы и посмеялся над нами волю, и эти трое пальцем бы не шевельнули». «Скажи им, что я их не забуду», — попросил я его. «Они могут быть в этом уверены». И Сайрус отбыл довольный и счастливый. К тому же, в качестве бонуса напоследок я ему рассказал, где видел редкую свинюшку с забавным именем. Я посмотрел на закрывшийся портал и пошел к королю, который о чем-то болтал с кролиной. Эбигейл, видимо, покинула двор, то ли потому, что мы ей надоели, то ли от греха. «Кро, доставай топор», — сказал я девушке, как только подошел к ним. «Прямо здесь?» — удивилась та. «Чем это место хуже других?» — пожал плечами я. «Доставай давай». «Как скажешь», — подчинилась Кро и извлекла из сумки невзрачный, но громоздкий и черный, как антрацит, топор. «Ух!» Лассарнах даже охнул, глядя на оружие, мрачно выглядящее даже под ярким зимним солнцем и неприятно контрастирующее с белоснежным покровом земли. «Брат мой, это он?» «Он самый!» Я с интересом глазел на раритетную вещицу. «Я же до этого ее тоже не видел». «Проклятие гельтов, топор Дулаха!» «Ну что, король, мы выполнили твое задание?» «Почти». Лассарнах протянул к топору руку и тут же отдернул ее. «Почти. Осталось сделать только одну вещь».